Уфимский гимназист. Такой была короткая и мужественная жизнь полярного штурмана Валериана Ивановича Альбанова, прожившего 19 лет в прошлом и 19 лет в настоящем столетии. Но все, что я сейчас о нем рассказал, это, так сказать, внешняя сторона биографии. А что стояло за ней? Все-таки что он был за человек, Валериан Иванович Альбанов? Вы можете представить его перед собой во всей сложности характера, во всей сложности его глубокой натуры? Я пока нет. Чем жил он помимо севера? О чем мечтал? Ничего этого, к сожалению, в силу бурных событий начала века мы не знаем. Несмотря на то, что записки Валериана Альбанова выдержали несколько изданий, ни в одном из них не было биографических сведений об авторе. Писал в 1953 году в предисловии к очередному изданию записок знаток «Севера», известный журналист Никита Яковлевич Болотников. Все, что мы знаем об Альбанове, только из его записок, в которых, когда дело касалось его самого, он был предельно сдержан и сух. И, как я уже говорил, из короткого сообщения участника Седовской экспедиции, члена-корреспондента Академии наук СССР, Владимира Юльевича Визе, опубликованного в 1949 году в летописи «Севера», родился там-то, кончил мореходные классы, плавал там-то, умер или погиб при неизвестных обстоятельствах. Разумеется, Владимир Юльевич знал о нем больше, чем написал. Ведь он знал Альбанова лично. Он мог бы подсказать, откуда почерпнуть недостающие сведения. Но, увы, у него уже тоже нельзя спросить. Наверное, многое бы открыл дневник Альбанова, который он вел на Святой Анне с первого дня, как поднялся на ее борт, и до того времени, когда покинул ее, и еще месяц уже ледового пути. Но эта часть дневника пропала у мыса Гранта. Тетрадь была на каяке Шпаковского и Луняева. Мне хотелось бы побольше узнать о его детстве. Все, повторяя Визе, пишут, что Валериан Альбанов родился в 1881 году в Воронеже в семье ветеринарного врача, но рано потерял отца и потому воспитывался у дяди в Уфе. Но ничего не пишут о матери, а кто она была, от кого у него эта магическая тяга к дальним дорогам. Умерла она еще раньше мужа, или семья была многодетна, после смерти мужа было не под силу воспитывать всех, и Валериану, хотел он этого или не хотел, пришлось уехать в Уфу. В какую среду он попал в Уфе? Что за люди его окружали? Что за человек был его дядя? С кем Валериан дружил? Ведь все формируется в детстве. Кого спросить? Как я уже говорил, наверное, мало кто из его друзей детства дожил до седин и умер своей смертью. Революция разрубила их, вчерашних уфимских гимназистов, хотели они этого или не хотели, на два непримиримых лагеря. Некоторые из них стали пламенными революционерами, другие же, естественно, позже примкнули к белому движению. Третьих не спрашивали, чего они хотят, на ту или другую сторону мобилизовали силой. С надеждой я шел в Уфимскую среднюю школу номер 11, бывшую первую правительственную мужскую гимназию, сделавшую очень много в деле просвещения края, давшую стране много честных и выдающихся умов. В ней учились великий русский художник Михаил Васильевич Нестеров и выдающийся геолог, основатель отечественной вулканологии, академик Александр Николаевич Заварицкий. Скорее всего, в ней учился и Альбанов. В школе хороший краеведческий музей. В нем собран интересный материал почти обо всех гимназистах и учащихся, впоследствии ставших известными. Но об Альбанове в нем впервые слышали. И это даже настораживало. Не напутал ли Владимир Юльевич визы? Не было фамилии Альбанова и в сохранившихся за те годы списках выпускников гимназии. Не было такой фамилии и в картотеке уфимского краеведа Георгия Федоровича Гудкова. А он-то уж не пропустит мимо себя ни одну хотя бы сколько-нибудь интересную личность старой Уфы. Тем не менее, в Центральном государственном архиве Башкирии я первым делом запросил так называемый алфавит, указатель имен первой правительственной гимназии. И сразу же удача. Я еще не знаю ее размеров, но удача. На первой же странице неровным детским почерком выведено «Альбанов Валериан». Напротив, номера фонда, описи и дела, где я что-то могу узнать о нем. Волнуясь, жду. Наконец приносят. Первая папка. Список учеников приготовительного класса за 1891-92 учебный год. Первой в нем стоит фамилия Альбанова. Потом идут Архангельский, Гагин, Блохин, Кабанов. Кем они стали, эти мальчишки, учившиеся в приготовительном классе вместе с Валерианом Альбановым? Имели ли они на него какое-либо влияние? Лабентович, Лисовский, Охримовский. Листаю списки гимназистов других классов за этот же год. Ого! В первом А-классе учился Кадамцев Эразм, в будущем известный революционер, один из братьев Кадамцевых, основателей и руководителей первых в России боевых организаций так называемого народного вооружения, ставших прообразом боевых дружин Пресни, Октябрьской революции, а потом и регулярных частей Красной армии. Эразм Кадамцев, организатор известной демской экспроприации под Уфой денежных средств, которые пошли на организацию 5-го Лондонского съезда партии большевиков. Один из организаторов первой боевой конференции военных и боевых организаций РСДРП в Таммерфорсе. Начальник Уфимского губернского штаба боевых организаций народного вооружения. Затем он возглавит разведку Восточного фронта Красных. Позже, став заместителем Дзержинского, примет командование всеми войсками ГПУ страны. Еще позже станет заведовать Госкино. Мало кто знает, что сюжет кинофильма «Броненосец Потемкин» Сергею Эйзенштейну был подсказан Эразмом Самуиловичем Кадамцевым –